Глава 7. Доктор Фергюсон уже немало времени был занят обдумыванием всех подробностей своей экспедиции. Понятно, что воздушный шар, это чудесное средство передвижения по воздуху, неотступно занимал его мысли. Прежде всего, стремясь к тому, чтобы объем шара не был слишком большим, он решил наполнить его водородом, который в 14,5 раз легче воздуха. Добывание этого газа особых трудностей не представляет. Именно с ним при воздухоплавательных опытах достигнуты наилучшие результаты. После самого тщательного подсчета Фергюсон пришел к заключению, что воздушный шар вместе со своим содержимым должен весить 4000 английских фунтов. Вслед за этим надо было вычислить необходимую при этой нагрузке подъемную силу и, исходя из нее, определить емкость шара. Вся загрузка в 4000 фунтов вытесняет 44847 кубических футов воздуха. Другими словами, 44847 кубических футов воздуха именно и весят примерно 4000 фунтов. Дав оболочке шара емкость в 44847 кубических футов и наполнив ее вместо воздуха водородом, который в 14,5 раз легче и потому в этом объеме весит всего 276 фунтов, мы нарушим равновесие шара на 3724 фунта, получив, так сказать, разницу в весе. Эта-то разница между весом вытесняемого воздуха и весом содержащегося в оболочке газа и составляет подъемную силу шара. Но если, как только что было сказано, ввести в воздушный шар 44847 кубических футов газа, то оболочка его окажется совершенно наполненной. А этого не должно быть, ибо по мере того, как шар поднимается в менее плотные слои воздуха, газ, заключенный в оболочке, стремительно расширится и непременно разорвет оболочку. Поэтому-то обыкновенно шар наполняют всего на 2/3. Доктор же, в силу каких-то своих, только ему одному известных соображений, решил наполнить шар лишь наполовину. А так как нужно было с собой забрать 44847 кубических футов водорода, шару надо было дать емкость вдвое большую. Фергюсон придал своему шару удлиненную форму, считающуюся наилучшей, причем горизонтальный диаметр его равнялся 50 футам, а вертикальный — 75. Таким образом, получился сфероид объемом приблизительно в 90 тысяч кубических футов. Если бы доктор мог пользоваться двумя шарами, то шансов на успех у него было бы больше. В самом деле, лопни вдруг в воздухе один из них, можно было бы, выбросив балласт, удержаться на другом. Но дело в том, что управлять двумя шарами при необходимости сохранять в них одинаковую подъемную силу очень трудно. И вот Фергюсон после долгих размышлений сумел очень остроумно использовать преимущество двух шаров, устранив неудобства. Он заказал две оболочки разных размеров и поместил их одну в другую. Внешняя оболочка вышеуказанного размера заключала в себе меньшую, горизонтальный диаметр которой равнялся 45 футам, а вертикальный — 68. Объем этого внутреннего шара был только в 67 тысяч кубических футов. Он должен был плавать в окружавшем его газе. Из одного шара в другой открывался клапан, дававший возможность при надобности соединять их между собой. Это расположение шаров представляло то преимущество, что если бы при спуске понадобилось выпустить газ, то можно было бы начать с большего шара и даже при необходимости совсем его опорожнить. В резерве нетронутым остался бы меньший шар. В случае же сильного ветра имелась возможность освободиться от внешней, ненужной оболочки, а меньшая, наполненная газом, в состоянии была бы лучше выдержать напор ветра, чем обыкновенный шар, наполовину потерявший газ. Да и вообще, при каком-нибудь злоключении порвись, например, оболочка большого шара. Меньшая оставалась бы в резерве. Обе оболочки были сделаны из плотной крученого шелка лионской тафты, пропитанной гуттаперчей. Это смолокомедное вещество обладает абсолютной непроницаемостью и не подвержено действию кислот и газов. У верхнего полюса шара, где сосредоточено почти все давление, тафта эта была положена вдвое. Такая оболочка способна была сохранять газ любое время. Каждые 9 квадратных футов этой оболочки весили полфунта. Следовательно, вся оболочка внешнего шара, имевшая 11 600 квадратных футов, весила 650 футов. Оболочка же внутреннего шара, поверхность которого равнялась 9 200 квадратным футам, весила лишь 510 фунтов. Таким образом, обе оболочки весили 1160 фунтов. Сеть, поддерживавшая корзину, была сплетена из чрезвычайно прочной пеньковой веревки. Что касается обоих клапанов, то им уделялось столько внимания и забот, как если бы дело шло о руле корабля. Круглая корзина, имевшая в диаметре 15 футов, была сделана из зывовых прутьев на легкой железной основе. К нижней ее части были приделаны эластичные рессоры для смягчения толчков при спуске. Вес корзины вместе с сетью не превышал 280 фунтов. Кроме того, доктор приказал сделать из листового железа в две линии толщиной 4 ящика. Они сообщались между собой трубами, снабженными кранами. К этим ящикам был присоединен змеевик 2 дюймов в размере, оканчивавшийся 2 прямыми трубками, из которых одна была длиной в 25 футов, а другая всего в 15. Эти железные ящики были помещены в корзине таким образом, чтобы занимать как можно меньше места. Змеевик, который следовало приделать позже, уложили отдельно, равно как и очень сильную гальваническую батарею Бунсена. Весь этот аппарат был так искусно скомбинирован, что весил не более 700 фунтов, включая сюда и 25 галлонов воды в особом ящике. Инструменты, предназначенные для путешествия, были следующие. 2 барометра, 2 термометра, 2 компаса, секстант, 2 хронометра, искусственный горизонт и альтазимут для наблюдения за далекими и недоступными предметами. Гринвичская обсерватория предложила свои услуги доктору Фергюсону. Впрочем, доктор не собирался заниматься физическими наблюдениями. Он хотел иметь лишь возможность ориентироваться и определять местонахождение главных рек, гор и городов. Фергюсон запасся 3 надежными железными якорями, а также легкой прочной шелковой лестницей футов в 50 длиной. Он также вычислил очень точно вес съестных припасов, состоящих из чая, кофе, сахара, сухарей, солонины и пемикана, препарата, содержащего в себе при незначительном объеме много питательных веществ. Помимо необходимого количества водки, доктор брал еще с собой 2 ящика питьевой воды по 22 галлона каждый. По мере потребления этих различных припасов нагрузка воздушного шара должна была постепенно уменьшаться. Надо знать, что равновесие шара в воздухе чрезвычайно неустойчиво. Даже незаметное уменьшение нагрузки шара может ощутительно изменить его положение. Доктор не забыл также ни тента, прикрывающего часть корзины, ни одеял, составляющих всю постель путешественников, ни охотничьих ружей с запасом пороха и пуль. Вот подсчет всего находившегося в воздушном шаре. Фергюсон – 135 фунтов. Кеннеди – 153 фунта. Джо – 120 фунтов. Внешняя оболочка – 650 фунтов. Внутренняя оболочка – 510 фунтов. Корзина и сеть – 280 фунтов. Якоря, инструменты, ружья, одеяло, тент, разная утварь – 190 фунтов. Солонина, пимикан, сухари, чай, кофе, водка – 386 фунтов. Вода – 400 фунтов. Аппараты – 700 фунтов. Вес водорода – 276 фунтов. Балласт – 200 фунтов. Всего – 4000 фунтов. Таков был состав груза в 4000 фунтов, который доктор Фергюсон предполагал взять с собой. Балласта на самый непредвиденный случай, как говорил Фергюсон, ибо благодаря своему аппарату вовсе не рассчитывал им пользоваться. Он брал всего 200 фунтов.